Я очень осторожна, когда бываю в деревне. А в общем-то ты права, Кейт. Не думаю, что мне удалось кого-нибудь обмануть. Но я не алкоголичка. Не говори так. Алкоголики — это окончательно спившиеся бродяги, которые ночуют в канавах и подъездах. А мне просто нравится процесс питья. Это большая разница. Пейган, ну как ты можешь быть такой дурехой? Какая разница, как назвать? Главное, ты гробишь свою жизнь. Неужели ты не можешь обратиться к какому-нибудь врачу в Лондоне? Давай сделаем так, Кейт. Пока ты здесь, я честно постараюсь не пить. А если не удержусь или навру тебе, я потом признаюсь. Это все, что я могу обещать. Оставшуюся часть вечера Пейган вела себя беспокойно, постоянно дергалась, выпила бесчисленное множество чашек чаю и только поковыряла вилкой омлет с сыром, который приготовила Кейт. На следующий день они отправились пешком в Трелани, и там Пейган сделали общий массаж, маникюр, укладку, наложили компресс на лицо и выщипали брови. Вечером у нее начали трястись руки. Затем она стала стучать зубами, и, наконец, все ее сильно затрясло. Кейт снова уложила ее в постель, кормила с ложечки куриным бульоном и ухаживала за ней, как за больным ребенком. «Бога ради!» — слабым голосом бормотала Пейган. «Перестань ты суетиться вокруг меня, как клуша! И зачем только тебе все это надо?» Ночь Кейт провела на кресле в комнате Пейган, завернувшись в покрывало с ее кровати. Ни одной из них не довелось особенно поспать. Кейт все время порывалась вызвать врача. Пейган не соглашалась и в конце концов добилась от подруги обещания, что она не будет ни вызывать его, ни даже говорить с ним. Здесь все вокруг знали деда. Я понимаю, что я позор семьи Трелани, но я не хочу, чтобы все об этом знали. На следующее утро Кейт отправилась поговорить с матерью Пейган. Она решила не тратить слов попусту и приступила прямо к делу. «Вы не могли не знать, что Пейган пьет. Почему вы не отвели ее к специалисту, в клинику или хотя бы в общественную организацию, которая могла бы ей помочь?» «Мне кажется, состояние Пейган — это не ваше дело, Кейт. И не мое», — ответила миссис Трелани хорошо поставленным голосом, ясно давая понять, что не позволит беспокоить себя по пустякам. «Пейган — взрослая женщина. Ей уже 30. Если на то пошло, я предлагала ей показаться терапевту. Она заявила, что и слышать об этом не хочет. Но почему вы не настояли? Да потому что с ней все в порядке. Она только пьет слишком много. А голова у нее в полном порядке. Единственное, что ей нужно, это немного самоконтроля, желание держать себя в руках. Психиатры нужны душевнобольным, а в нашей семье психических расстройств никогда не бывало. То есть вы хотите сказать, что отказываетесь поверить в возможность их появления в вашей семье? Если бы я могла что-то сделать, я бы сделала, потому что, откровенно говоря, Пейган — очень плохая реклама для нашей клиники. Я несколько раз говорила о ней с нашим врачом, и Пейган была у него. Но, похоже, она уже настроила себя на то, что ее жизнь кончена, и переубедить ее я не могу. Я никогда не могла ни в чем ее переубедить. Да вы никогда и не пытались... — резко ответила Кейт и, хлопнув дверью, вышла из комнаты. После второй бессонной ночи у Пейган стали постоянно и сильно стучать зубы, и всю ее крупно трясло. Кейт рассудила, что когда организму Пейган потребуется сон, она заснет. А до тех пор не так уж важно, спит она или нет, и в какое время. В конце концов, никаких дел и заранее запланированных встреч у нее все равно не было. В течение 3 суток Пейган непрерывно трясло, и она не могла уснуть. Она не могла ни стоять, ни ходить без посторонней помощи. На 4-ю ночь Пейган по-прежнему не могла заснуть, ее страшно рвало, но перед самым рассветом она вдруг успокоилась и задремала. «Молодец! Я горжусь тобой», — нежно сказала Кейт. Она сидела рядом с Пейган на постели, отламывала маленькие кусочки хлеба, бросала их в сваренное в смятку яйцо и кормила с ложки Пейган этой смесью. «Я и сама собой горжусь». «Нет, дорогая, спасибо. Я уже больше не могу. Никогда бы не подумала, что бросить пить — это так трудно и сопряжено с такими мучениями. Я и не подозревала, что уже настолько привыкла к этой гадости. Кейт боялась, что когда она уедет в Лондон, Пейган снова начнет пить. Но Пейган не разделял ее опасений. «Понимаешь, дорогая, я впервые по-настоящему действительно хочу бросить пить. И в конце концов, какая у меня альтернатива? Продолжать закладывать еще 20 лет? Мы установим тебе телефон, и я буду каждый день звонить. По крайней мере, ты сама сможешь позвонить, если вдруг запаникуешь. Но я хочу, чтобы ты мне твердо обещала одно. Чтобы ты не постыдилась признаться мне, если вдруг... если не сможешь удержаться. Я тебе уже сказала, что даже если поначалу совру, то потом признаюсь, — ответила Пейган. Кейт уехала, хотя и с большими сомнениями, и без уверенности в конечном успехе начатого. Пока не установили телефон, она каждый день слала подруге телеграмму или писала коротенькое письмо. Позвонила она и в общество «Анонимные алкоголики», но там ей сказали, что ничем не могут помочь, пока Пейган не обратится к ним сама. Глава 29. Хотя Пейган и продолжала чувствовать себя физически разбитой и измотанной, настроение ее заметно повысилось под влиянием появившегося в домике уюта. Миссис Хокин приходила убираться дважды в неделю. Сама Пейган занялась тем, что стала приводить порядок заросший и запущенный сад. Ей хотелось чем-то занять себя и поменьше сидеть дома. Каждое утро она совершала дальние прогулки и собиралась сохранить эту привычку до тех пор, когда она достаточно окрепнет физически, чтобы сесть на лошадь. Они с Кейт договорились, что когда Пейган снова уверенно почувствует себя в седле, она постарается найти какую-нибудь работу, которая была бы связана с верховой ездой или разъездами на лошади, которая нравилась бы Пейган, даже если бы и не очень высоко оплачивалась. Завернувшись от ветра в длинную до самых щиколоток накидку из персидского каракуля, Пейган обычно доходила вместе с Бастером до вымытой дождями и высушенной ветрами деревянной скамейки, что стояла над высоким обрывом. Там она какое-то время высиживала, греясь на солнышке и слушая шум волн, бьющих далеко внизу о берег. Но однажды утром, когда сильный весенний ветер почти срывал с нее тяжелую накидку, Пейган, медленно поднимаясь вверх, увидела вдруг, что на ее скамейке кто-то уже сидит. Подойдя поближе, она увидела, что это какой-то незнакомый ей мужчина. Его темный силуэт сутулился на фоне серого неба. Пейган поднялась на самую вершину обрыва, подошла, бросила доброе утро, села на свободный конец скамейки и плотнее завернулась в свою накидку. Сильный влажный ветер бил ей прямо в лицо. Вода у линии горизонта казалась светло-серой, внизу, где она разбивалась о берег, темно-серой, вся же остальная поверхность моря была совершенно черной.